А он как свободный человек, почему меня должны ограничивать, я как хочу, так хожу, там, и так далее. Я говорю: Паш, ну кончится плохо все, ну что ты не понимаешь, ну кончится плохо. Я как человек от земли, как бы чувствую, что кончилось плохо, просто его выгнали из университета, уволили. Он такой свободный, я говорю: ну будь свободен. И от университета. И до меня все равно не доходило, как такой умный человек не понимает таких простых вещей. И работаем мы как-то дворниками во дворце труда. Зимой выпал снег, и я где-то часов в 7, наверное, встал. Паша говорит: Паш, пошли, надо снег убирать, людям ходить надо. На Адмиралтейское объединение туда, на работу. Он говорит: ну я сейчас посплю еще немного, посплю, не хочу, успею. Ну, как хочешь, я беру лопату, убираю свой участок, прихожу досыпать, в университет, естественно, не иду, и он тоже никуда не идет, досыпает. Но в 9 часов приходит комендант и начинает его материть разными словами. Как же так, ты не убрал, тут люди ходят. Он встает, берет лопату, идет, убирает, потом приходит, и неделю мне начинает конючить по поводу того, какая сволочь комендант, как меня все в жизни достали, как вот мне тяжело. И вот у меня здесь прозрение. Это человек, который идет по асфальту, ровненькая такая дорожка, потом делает себе подножку, потом фейсом об асфальт встает, бабахается, встает и говорит: какая ужасная жизнь. Просто никакой жизни. Все время трудности, асфальт перед глазами и прочее. Вот это означает, да, что человек вроде бы жертвует, а воздаяние не получает. А чем он жертвует? Да ничем он не жертвует. Он провоцирует трудности и потом их преодолевает. Для нашей страны это характерная стратегия. Мы сами себе создаем трудности, а потом их преодолеваем. И поэтому никак не можем быть счастливыми, потому что нет вот воздаяния. Мы вроде чем-то жертвуем, а ничего не получается. Но жертва-то получается просчитанная. И вот у этого Паши то же самое. Бессознательно ты знаешь, что он специально создает трудности. Если эти трудности идут от жизни, например, жизнь мне подстраивает эти трудности, и я их преодолеваю, то так и сказано: благословенны трудности, ибо ими растет. Если мы каждую жизненную трудность воспринимаем как ступень к своему личностному росту, то это и называется духовная закалка. Но если мы сами себе создаем проблемы, потом их преодолеваем с трудом, не происходит того, что называется духовная закалка. Мы личностно не растем. Вот это касается и студентов. Очень многие этим занимаются. Сначала она создает себе проблемы, потом пытается их решать, потом это затягивает, как снежный ком. Одно, другое, третье, и потом уже уходят из университета, потом отдохнут пару годков, сообразят, какую глупость вообще сделали. Потом снова возвращаются, просят восстановить. Столько таких людей через мои глаза прошло. Умные просто люди с сохранным интеллектом, а в жизни одни выверты. И зачем он эти выверты, не понимаю. Это примерно то же самое. Многие писатели в свое время очень завидовали Высоцкому, очень завидовали Шукшину, потому что они говорили: вот у них такая тяжелая жизнь, есть о чем писать. А я тут сижу в Москве, грустно, тоска, ничего не происходит. Дай-ка я съезжу в деревню, поживу там немного, и я пишу роман какой-нибудь, напишу про деревню. Едет в деревню, пытается там страдать, мучиться. Приезжает, пишет этот роман. Тоска никому не нужна. Потому что это искусственно созданные трудности. Кстати, о стране нашей нередко очень выдающиеся, как бы их назвать, маги и волшебники говорят о том, что духовное возрождение человечества на нашей земле начнется с России. Теперь вы знаете почему. Потому что они так и думают, что ну столько россияне претерпели в своей жизни, революции, войны, не знаю, катаклизмы какие-то, и они должны бы быть уже все святыми, да, преодолев все эти трудности. А мы как-то далеки от этого. Иллюзия как раз в этом и заключается. Трудности, к сожалению, мы сами создаем. Чтобы не было грустно. Создаешь трудности, потом их решаешь, и хорошо становится как-то. И вроде бы занят, чем ты занимаешься на этой земле. Жертва и воздаяние – вещь, опять же, возвращаясь, очень нужная. Почему? Потому что это относится к нашей профессии. Относится к нашей профессии, потому что например, вся медицина в свое время была платная. Платная – это означает, что за лечение человек должен был принести жертву.